Юрасовский при этом слабом свете рассматривал карту, на которой был проложен курс страшного. Курс Норд-Ост 40 градусов, до островов 60 миль, то есть 4 часа экономического хода по 15 узлов. Обойдем острова вокруг и вернемся назад. Надо думать, часов 6, половине 7 будем в Артуре. Пока держите страшный на курсе, да внимательнее наблюдайте за морем. Я спущусь выпить стакан чаю, — распорядился командир, уходя вниз. Андрюша зашагал по мостику. Время тянулось медленно. Дождь упрямо продолжал идти. Капли дождя попадали за воротник, несмотря на поднятый капюшон непромокайки. Акинфеев прошел на бак, где около носового орудия расположились вахтенные. Они следили за чуть проступавшим в темноте корпусом, идущего впереди миноносца. «Внимательно смотреть вперед», — предупредил мичман. «Есть! Внимательно смотреть вперед!» — отозвались матросы. «Уж больно темно, ваше благородие, прямо как у арапа в брюхе», — словоохотливо ответил сигнальщик Серегин. «Только, видать, малость искры, когда шуруют в топках. Хоть в прятки с епошкой играй, кто кого раньше найдет». Акинфеев осмотрелся вокруг и отошел от матросов. Те продолжали разговор. «Сказывали, замерение скоро, да что-то не похоже. Эскадра японская из 9 марта у Артура не показывается. Зато миноносцы каждый день на внешнем рейде шастают. Эх, скорее война кончилась. Мне сразу чистое будет. Поеду к себе на Каспий, буду рыбачить, дубок заведу в компании». «Смотри-ка, что-то ничего впереди не видать», — испугался Серегин. «Никак потеряли связь с отрядом. Оба матроса тревожно стали всматриваться вперед, но ночная тьма была непроницаема. Вот елки зеленые, беда какая!» — заволновался Серегин. «Ничто! Скорее в Артур без отряда вернемся!» — успокоил его сосед. Доложили Акинфееву. «Эх, вороны! Наделали делов!» — выругался мичман и взглянул на часы. Было около полуночи. Судя по времени, страшный должен был находиться в районе островов Сан-Шантоу. Боясь в темноте налететь на берег, Акинфеев застопорил машины, послал за Юрасовским и вызвал подвахтенных наверх. Миноносец, покачиваясь на волнах, остановился. Вдруг откуда-то спереди отчетливо донесся собачий лай. «Слева по оносу слышен собачий лай», — доложил Серегин. «Должно быть берег близко». Юрасовский уже поднялся на мостик. «Следить за бурунами! Малый назад!» — скомандовал он. Страшный тихонько качнулся и пошел назад. «За кормой бурун, видать!» — крикнул с кормы Серегин. «Стоп! Видимо, мы зашли в бухту или пролив, а корму занесло к берегу», — решил Юрасовский. «На правом таверзе огонь!» — доложил сигнальщик. Андрюша вскинул бинокль. Где-то мерцал слабый огонек. Был ли он далеко или близко, в темноте определить было невозможно. Слева громко запели петухи. «Что за черт? Похоже, что мы попали между островов». — Ищи теперь выход в море, — ворчал Юрасовский. — По носу, буруны! — выкрикнул сигнальщик. — Отдать якорь. — Надо шлюпку спустить да поискать выхода, — решил командир. Матросы кинулись к якорной бухте. На мостик поднялись Малеев и Дмитриев. Якорь булькнул в воду и, вытравив две сажени цепи, остановился. Было ясно, что берег где-то совсем близко. — Спустить шлюпку. — Поезжай на разведку, Ерми Александрович. А то мы тут совсем запутаемся. — Есть, — ответил Малеев, спускаясь вместе с матросами в шлюпку, которая, отвалив от миноносца, тотчас же скрылась во мгле. — Хорошо еще, что ночь. А то увидели бы с берега, мигом бы японцам сообщили. — Как-то вас угораздило оторваться от отряда? — спросил Андрюшу Дмитриев. — Черт его знает. — Должно быть на повороте. Уж больно темно. — Промерь за кормой, — приказал Юрасовский. — 10 футов, ваше благородие. К берегу корму заносит. Еще на мель сядем, — забеспокоился Акинфеев. Скоро прилив начнется. Не страшно, если и сядем. Только вы, японцы, не пронюхали, что мы тут, — ответил Юрасовский. На страшном! В полголоса окликнули из темноты. Это возвращалась шлюпка с Малеевым. Есть на страшном, — ответило несколько голосов. Надо правее держать. Ну и тьма, едва вас нашли, — сообщил лейтенант, поднимаясь на палубу. Подняли якорь, и миноносец медленно двинулся вперед. Слева опять послышался собачий лай. — Верно, идем. Когда на шлюпке здесь проходили, тоже псы лаяли. Чуют, сволочи, как бы тревоги не подняли.